Глава 13. В огромном помещении стартового шлюза стояла на аппарелях одна единственная шлюпка. Ожидание казалось мучительно долгим. Воздух постепенно и слишком медленно отгонялся насосами в резервной емкости. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы убедить Стрима в необходимости самому заменить Гринсона. По-моему, в конце концов, у него тоже возникли серьезные сомнения по поводу правильности выбора капитана. Но я воспользовался случаем и не хотел останавливаться. Возможно, скрытая причина моего неожиданного поступка заключалась в том, что я бросил, наконец, вызов тем, кто пустил по моим следам в Лиме ищеек Камора. Тем, кто оставил меня в живых у дверей рубки, когда исчез Лоуэлл. Тем, кому позарез было нужно, чтобы я стал капитаном Рэндбола. И, кажется, я уже начинал догадываться, для чего. Стартовый механизм, наконец, сработал, выбросив шлюпку наружу. В лучах кормовых прожекторов Рэндбола передо мной открылось нереальное и жутковатое зрелище. Полость внутри метеорного роя, по которой теперь, медленно удаляясь от меня, шел Рэндбол, напоминала внутренние стены гигантского водоворота, в глубине которого, в полной тишине, вспыхивали отсветы коротких и беззвучных столкновений. Эти вспышки я принял вначале за звезды, но их здесь не было. Здесь не было ни одного привычного ориентира. Корабль, словно некое подводное чудище, медленно и величественно удалялся от меня, двигаясь точно по оси огромной каменной воронки. С трудом мне удалось подавить вполне естественное желание догнать Рэндбол. Я начал осторожно разгонять шлюпку. Оторвавшись от корабля, я теперь вместе с облаком камней и пыли двигался вперед с огромной скоростью. Но это совершенно не ощущалось, поскольку наши скорости относительно друг друга оставались неизменными. Рой казался неподвижным, если не считать его вращение вокруг собственной оси. Эта составляющая к моему маленькому кораблику не имела пока еще отношения. Именно ее мне и предстояло уравнять, разогнав шлюпку вокруг оси Роя. Если это удастся, она повиснет среди малоподвижных обломков. Только после этого станет возможна посадка на один из них. Спираль траектории шлюпки, начавшись внутри полости, теперь все ближе подходила к потоку камней. Необходимо было направлять шлюпку так, чтобы не врезаться в какой-нибудь, почти невидимый при таких скоростях вращения, камень. Я почувствовал, что для подобного ювелирного пилотирования моего опыта совершенно недостаточно. Шлюпка повиновалась с заметным опозданием. Она то и дело рыскала, срываясь с курса. Рано или поздно это должно было закончиться еще одной вспышкой столкновения. К счастью, как только я начал маневр, все внимание сосредоточилось на пульте управления. Времени для анализа собственных ощущений совершенно не осталось. Рэндбол все еще находился в поле моего зрения. Но чем больше наращивалась скорость движения шлюпки, тем неопределеннее, размытие выглядели очертания корабля. Вначале он показался мне подобием вытянутого веретена без антенн и наружных конструкций, опоясанного огненными кругами бортовых огней. А потом и вовсе превратился в бесформенное облако. Вообще все вокруг стало полностью нереальным, аморфным, расплывчатым. И я не был уверен, что причина этого явления заключалась только в увеличившейся скорости. Скорее всего, изменилось само восприятие мира как такового. Силы инерции все сильнее искажали траекторию шлюпки, прижимая ее вплотную к внутреннему слою кометных осколков. С ужасом я чувствовал, как постепенно теряю контроль над своим хрупким суденышком. Скорости уравнялись уже настолько, что я видел отдельные, наиболее крупные глыбы, беспорядочно вращавшиеся подо мной. Шлюпка, ставшая теперь частью каменного потока, медленно, но неуклюже продолжала снижаться или подниматься. Я хотел затормозить, уменьшить скорость и вырваться из опасной спирали инерции, толкавшей меня в самую гущу потока. Но времени на этот маневр уже не оставалось.